Глава 8. Духовные ресурсы. Сей краткий век вместил в себя бескрайние пространства. Эмили Дикинсон. Духовность можно описать двумя словами — «за гранью». Она охватывает все трансцендентное, надмирное, недоступное глазу. Мы интуитивно чувствуем, что во всем живом таится нечто большее, чем мы видим. За внешним слоем есть другой, более глубокий уровень реальности. Мы ощущаем, что мы намного больше нашего эго, в нас сокрыта целая вселенная, превосходящая по масштабу нашу личность и наше прошлое. Мы понимаем, что происходящее в этом мире не ограничивается видимыми событиями, а дает нам возможность для духовной практики. Мы осознаем, что любовь — это не просто радость и наслаждение, а безусловное бесконечное единение и преданность. В близких отношениях мы находим не только связь, а единство душ. Работая над собой, мы стремимся помочь не только себе, а хотим служить всему человечеству. Мы не просто справедливы, мы способны на жертвенность. Так духовная осознанность видит, что природа — это не только физические объекты, наша личность — это не только эго, время — это не только ограниченный период, место — это не только физическое пространство, судьба — это не только наши цели, любовь охватывает не только близких и родных. Алчные люди тоже ищут большего, и зависимые люди тоже. На первый взгляд, в их стремлениях нет ничего духовного. Однако они тоже жаждут выйти за грань видимого. Они тянутся к бесконечному, в конце концов, это и есть трансцендентность. Они ошибаются лишь в предмете зависимости и деструктивной стратегии, с помощью которой они стараются достичь своей мечты. Следовательно, любая программа, например, анонимные алкоголики, которая предлагает контакт с трансцендентной высшей силой, приносит исцеление и духовную осознанность. Об этом говорится в преамбуле к Хартии Земли. Развитие человека должно быть направлено на духовный рост, а не на материальное обогащение. Духовный рост — важный ресурс осознания сакральности всего живого. Можно сказать, что мы по-настоящему видим реальность только когда видим ее сакральность в себе, в окружающих людях, в событиях, вещах, местах. Все пропитано ею. Так духовная жизнь означает, что нет ничего нечистого, оскверненного. Мы понимаем, что мир больше, чем доступно глазу, и принимаем его безусловную святость и великолепие. Да, единственное место во Вселенной, где находятся все места. Хорхе Луис Борхес. Алеф. Когда приходит время. Значит, залегла же она в душе моей неприметно, сама собой и без воли моей. И вдруг припомнилось тогда, когда было надо. Фёдор Михайлович Достоевский. Мужик морей. Время от времени в нашу жизнь врываются приятные позитивные триггеры, внезапные открытия и озарения. Это может быть осознание, освобождение, изменение, преображение, избавление от тяжелой ноши, внезапное просветление — то ощущение, когда все детали пазла наконец встали на свои места, и мы ясно видим всю картину, понимаем ее смысл. Стимулом может быть событие, слово или опыт. Они кажутся причиной великого озарения. Но на самом деле это всего лишь пусковое устройство, катализатор. Озарение приходит не извне, а изнутри. Это пример внутреннего духовного ресурса. А позитивный триггерный опыт — пример синхронности, значимого совпадения катализатора и внутренней готовности. Синхронность — духовный опыт, поскольку зависит не от нас. Мы можем быть готовы или не готовы к ней. Случайное слово или событие разжигает пламя осознанности и освобождения. Множество дзен-историй повествуют об особом моменте, когда на человека внезапно снисходит озарение, к примеру, история простого монаха из японского монастыря. Каждый день в течение многих лет он брал метлу и разравнивал мелкие камни в саду. Однажды, пока он мел, камень отлетел и со стуком ударился об стену. Когда он услышал этот стук, на него снизошло просветление. Наступил час пробуждения, а стук камня сыграл роль катализатора. Два события, происходящие одновременно, представляют собой триггерную синхронность. Катализатор не зависит от нас, это дар судьбы. Другой пример мы находим во французском фильме 1959 года «Хиросима. Любовь моя», где главная героиня, убитая горем, жила в подвале. Однажды дети затеяли игру в шарики прямо у нее над головой. Один из шариков попал в окошко и скатился в подвал. Она подняла его и подержала на ладони. Стоило ей почувствовать тепло детской руки, которая прежде касалась шарика, как мрачная тоска отступила. Не шарик стал причиной преображения, а момент благодати, который совпал с внутренней готовностью освободиться от прошлого. Приведем еще один пример. Мать, дочь которой стала наркоманкой, много раз слышит, что это не ее вина, но не перестает себя корить. И вот наступает день, когда она снова слышит эти слова и вдруг физически ощущает, как груз вины падает с ее плеч. Слова те же, но раньше она не была готова их принять. Готовность нельзя создать искусственным образом, ее нельзя торопить или откладывать. Для большинства внешних событий есть определенные внутренние часы. Один из примеров — горе. Пока мы не прольем конкретное количество слез, мы не сможем отпустить его. Как показывает опыт, жизнь дает нам две возможности. Первая — принимать осознанные решения. Вторая — принимать события, которые мы не способны контролировать. В каждом примере благотворных триггеров катализатором выступают как раз события, которые мы не контролируем, а не осознанная манипуляция. Иногда приходит время для того, чтобы проявить силу воли, взять быка за рога, как Тесей поборол Минотавра. Иногда приходит время для терпеливого ожидания, как когда он ждал, что Ариадна выведет его из лабиринта. Наше намерение — путь. Наша стратегия — выяснить, к чему мы готовы. Понимание — это всегда благодать, таинственный дар сил, превосходящих наше эго. Будто что-то неизведанное, непознанное трудится, не покладая рук, чтобы сделать нас лучше, чем мы есть. Будто Вселенная знает с точностью до секунды, когда мы будем готовы и терпеливо планирует вмешательство в нашу жизнь. Будто мы не одиноки. Стоит это принять, как я перестану верить, что возможно лишь то, что делаю сам. Я начинаю верить в силу, выходящую за рамки моего контроля. Если эта сила стала нашим внутренним ресурсом, мы обрели духовность. Мы читаем об этом в книге «Общество анонимных алкоголиков». За некоторым исключением, члены нашего общества верят, что открыли в себе неожиданный внутренний ресурс, который на данном этапе они отождествляют с силой больше, чем они сами. Эти мудрые слова напоминают нам, что наше исцеление и личная интеграция связаны не только с нашими усилиями. Нужно верить, что благодать, дар жизни, неожиданный внутренний ресурс влияют на наше развитие. В этой аудиокниге я предлагаю укреплять внутренние ресурсы для борьбы с триггерами. Я не собираюсь повторять дедовский принцип, который гласит, что все зависит от нас. Нужно в жизни добиваться всего своими силами, мы сами строим свою судьбу, надеясь только на себя. Это ограниченный и ограничивающий культурный предрассудок. Он опирается на крайний индивидуализм, который упускает из виду наше важнейшее эволюционное стремление — соприкасаться друг с другом и сотрудничать на пути к прогрессу. Веря в то, что наша борьба с триггерами предполагает помощь других людей и благодать свыше, мы делаем все, что от нас зависит, и при этом полагаемся на близких. Мы делаем все, что от нас зависит, и при этом полагаемся на силу, превосходящую наше эго, как бы мы ее ни представляли. Так нам не грозит одиночество, самая страшная фантазия нашего разума и наименее достоверная. Нейропластичность и духовность. Мозг подобен фабрике, где все отделы взаимодействуют друг с другом. К примеру, префронтальная кора помогает думать, принимать решения, планировать будущее, формулировать стремления, а также управлять мыслями, чувствами и поведением. Гиппокамп осмысляет и кодирует воспоминания. Стволовая часть мозга контролирует сердцебиение, дыхание и другие автономные функции. Общение между отделами происходит через электрохимическую передачу информации по нейронным сетям. Если часто использовать одни и те же нейронные сети, они закрепляются. Так формируются устойчивые привычки. Однако новый тип поведения не так-то легко закрепить. Примерно как на фабрике. Привычные рутинные процессы протекают легко, а новые проекты требуют намного больше времени. Нейропластичность — способность мозга менять свою структуру и функциональность, устанавливая новые связи. По сути, мы можем вместо отрицательных, саморазрушительных, дисфункциональных паттернов поведения выработать положительные, которые служат нашим жизненным целям. Выстраиваются новые нейронные цепи. Благодаря нейропластичности мы можем меняться и развиваться. Она позволяет избавиться от сформировавшихся привычек, которые не приносят ничего хорошего. Мы можем создавать новые паттерны мышления и поведения, которые помогают эффективнее адаптироваться к переменчивому внутреннему состоянию и требованиям внешнего мира. Посредством нейропластичности можно развивать и духовность. Повторяя требующие концентрации духовные утверждения и нравственно осознанные действия, мы помогаем мозгу перепрограммироваться, чтобы эти утверждения и действия превратились в положительные привычки, наши достоинства. Однако для закрепления новых нейронных сетей недостаточно повторять определенные мысли и действия. Этот процесс требует высокого внимания. Медитация как форма сосредоточенности, безусловно, помогает. Однако мозг, как персонал на фабрике, легко отвлекается. В наших силах управлять им и возвращать на путь истины. Существует опасность, что как только новая мысль или навык становится второй натурой, мы реже ищем новые возможности. Изменения не происходят на автопилоте, сами собой воспроизводятся только привычки. Именно поэтому закрепленные паттерны и невнимательность снижают шансы на появление новых нейронных сетей. Мы также знаем, что новые нейронные сети формируются в результате не только физического опыта, но и ментального. Когда спортсмен представляет себе, что выполняет новую технику прыжков в воду, он программирует свой мозг, а затем и тело. Через воображение подключаются зеркальные нейроны. В беседах с учителями о психологии и со студентами о некоторых жизненных идеалах Уильям Джеймс рекомендует: «Старательно ставьте себя в ситуации, которые открывают новые пути развития. Посвятите себя труду и обязательствам, несовместимым с прежними привычками». В книге «Как Бог влияет на ваш мозг» нейроученый Эндрю Ньюберг приводит результаты своих исследований, которые доказывают, что медитация повышает приток крови в переднюю поясную кору. Эта часть мозга связывает примитивное миндалевидное тело с префронтальной корой. Кроме того, она отвечает за заботу, эмпатию, социальную осознанность. Она же развивает интуицию и помогает контролировать эмоции и реакции на триггеры. Доктор Ньюберг доказал, что медитация способна укрепить переднюю поясную кору и ослабить влияние примитивной миндалины. Тогда у нас больше шансов поступать в соответствии с духовными ценностями. Духовность — это не счастье, не близость к божественному, не возвышенность мыслей. Это стремление проявлять любовь и единение и тем самым исполнить свое предназначение. В контексте буддизма духовность — ежедневная осознанная практика любящей доброты к себе и ко всему живому. В книге «Улыбнись страху» Чогьям Трунгпа Ринпоче напоминает нам: медитация — это не гипотетическое достижение просветления, это стремление к праведной жизни. Более того, Ньюберг утверждает, что существует коэволюция духовности и сознания, которая задействует нейронные сети, позволяющие нам представить благотворную взаимозависимую связь между Вселенной, Богом и нами. Лимбическая система управляет эмоциями. Какова связь между стрессовыми эмоциями и негативными мыслями? Врач Дэниел Амон, автор книги «Измените свой мозг, изменится и жизнь», использовал метод визуализации SPECT, однофотонную эмиссионную компьютерную томографию, чтобы показать, когда лимбическая система находится в стрессовом состоянии, мы смотрим на мир через негативную призму. Когда лимбическая область находится в состоянии покоя, мы чаще испытываем позитивное настроение. Именно это чувство описывает Псалом 23, где между собой связываются слова «воды тихие» и «не убоюсь зла». Практики увеличения духовных ресурсов. Кладезь нравственных ценностей. Наш важнейший внутренний ресурс — это нравственные ценности. В книге «Шамбала. Священный путь воина» Чогьям Трунгпа писал: Каждый человек обладает нравственностью, незамутненной, без тени сомнения, исполненной кротости, доброты и удовлетворенности. Без этой нравственности невозможна любовь. Как все-таки странно, что лучшее в себе мы прячем, подвергаем сомнению, забываем или страшимся его. В «Братьях Карамазовых» Достоевского старец Зосима советует избрать конкретный духовный путь, ресурс, когда мы сталкиваемся с ненавистью или злом. Взять ли силой, али смиренную любовью? Всегда решай, возьму смиренную любовью. Уже много лет эти слова выведены на экран моего компьютера как заставка. Я вижу их по несколько раз в день и верю, что они указывают мне величайший духовный путь. Однако я также прекрасно понимаю, что придется напоминать себе о них всю жизнь. У меня есть и темная сторона, которая иногда машинально выбирает агрессию под воздействием триггера или даже без него. В моменты стресса я забываю этот совет, который так много значит для меня в минуты покоя. Моя жизнь, моя работа, мое призвание — помнить о смиренной любви и практиковать ее. Так я проявляю свою нравственность, и мне остается лишь смириться с тем, что это происходит все чаще и чаще, но не всегда. В «Ловушке перфекционизма» Ричард Рор писал: «Для меня настоящей победой стало то, что я обрел в своем нравственном опыте основу и фундамент всей реальности. Каждый раз я будто распинаю на кресте и приношу в жертву идею нравственности, которой жажду лично я, и принимаю настоящую нравственность, данную свыше». Можно отказаться от своих ограничивающих представлений о нравственности и расширить ее значение. Она выходит за рамки наших формулировок. Она сама — сущность реальности. Нравственные принципы заложены во всем, независимо от наших представлений о добре и зле. Это глубоко духовное прозрение, поскольку требует отказа от ограничений собственного эго и обращения к безграничной Вселенной. В качестве духовной практики можно искать нравственность в каждом человеке, которого мы встречаем. Как только вы заметите, что судите кого-то, постарайтесь найти в нем хорошее. Это не значит, что нужно искать примеры добрых дел. Задача намного сложнее. Возможно, за хмурым взглядом придется увидеть ранимость и уязвимость. Мы делаем это не только для других, но и для себя. Нужно развивать чувствительность к нравственной стороне всего сущего, и мы научимся распознавать ее в тайной внутренней жизни всех, кто нас окружает. Это настолько больше и интереснее, чем определение нравственности, основанное на кропотливом подсчете добрых и злых дел. Мы раскрываем свою внутреннюю нравственность и нравственность других людей, как только перестаем судить. «Вдали от грехов и праведных дел раскинулся луг, там встречу тебя. Душа возляжет на траве, и мир предстанет ей, столь безграничный, что слова потеряют смысл». Джалаладдин Руми. Практика Танглен. Практика тибетских буддистов под названием Танглен представляет собой духовный ресурс для борьбы со страданием. Ее также можно использовать для работы с триггерами. Танглен имеет три направления. Первое. Преодоление своего негативного опыта. Второе. Сострадание к боли и мучениям тех, кто нас окружает. Третье. Неравнодушие к страданию всего мира. Слово «танглен» в переводе с тибетского означает «отдавать и принимать». Мы с готовностью принимаем то, что обычно вызывает у нас одно желание — бежать. Мы пропускаем это через сознание, вступившее на новый уровень развития, через сердце, полное любящей доброты, и преображаем в исцеляющую силу. В первую очередь следует отметить, что танглен — контринтуитивная практика. Мы удерживаем неприятный триггерный опыт вместо того, чтобы бежать от него. Мы впитываем его в себя, можно сказать, вдыхаем. Однако следующий шаг — выдохнуть исцеляющую энергию. Это самый настоящий подвиг, поэтому, помимо всего прочего, танглен — сильнейшее противоядие от страха. Когда мы видим страдания людей или чувствуем их триггеры, мы используем ту же практику — впитываем боль и посылаем исцеление. Наша забота может охватывать всех страждущих людей. В таком случае мы выходим за рамки собственной реакции на триггер и вступаем в область всеобъемлющей заботы и сострадательной любви. Если мы способны осознавать собственную боль, то способны общаться с тем, кто провоцирует нас. Мы воспринимаем боль как путь к преображению, а не как опасность, которую следует избегать всеми силами. Мы найдем в себе силы поддерживать людей даже в тех ситуациях, которые раньше казались невозможными. Пема Чодран. Как жить в мире перемен? От суеверий к реальности. Можно дорасти до зрелого восприятия реальности вместо того, чтобы довольствоваться самообманом и фантазиями. Можно найти новый смысл в этих распространенных суевериях нового века. Все, что не происходит, к лучшему. Меняем на другое утверждение. Все происходит так, как происходит, и у нас будет возможность найти в этом что-то хорошее или извлечь из этого максимальную выгоду. Все происходит не случайно, меняем на другое утверждение. Может случиться все, что угодно, но мы обладаем внутренними ресурсами, чтобы не терять надежду. Что посеешь, то и пожнешь. Меняем на другое утверждение. Пусть то, что мы сеем, вернется сторицей и поможет нам расти и развиваться. Бог не дает нам испытаний сверхсил. Меняем на другое утверждение. Случаются трагедии, после которых не хочется жить, но мы всегда можем обратиться за помощью. Совпадений не бывает. Меняем на другое утверждение. Бывают простые совпадения, случайные события, но бывают и значимые совпадения, когда духовный мир врывается в нашу повседневную жизнь. Все зависит от меня. Меняем на другое утверждение. Благодать повсюду и во всем. Обучение и практика. Каждое мгновение, каждый триггер, каждый опыт можно воспринимать как обучение и возможность для практики осознанности и любящей доброты. Само осознание этого факта есть освобождающая духовная практика, а также основа оптимизма. Во всем, что с нами происходит, люди, события, мы видим путь к пробуждению. Каждый день я начинаю с утверждения, которое отражает этот принцип и превращает его в духовный ресурс, который можно использовать. Я принимаю все, что произойдет со мной сегодня, как возможность давать и получать любовь без страха и сомнений. Я благодарен за несокрушимую способность любить, которую я черпаю из священного сердца Вселенной. Пусть все, что произойдет со мной сегодня, откроет мое сердце еще больше. Пусть все мои мысли, слова, чувства, дела и настроения отражают любящую доброту по отношению к себе, к ближним и ко всем живым существам. Пусть любовь будет целью моей жизни, моим благословением, судьбой, призванием, величайшим благом, которое я могу получить и даровать. И пусть я всегда буду проявлять особое сострадание к людям, которых считают недостойными, которые чувствуют себя одинокими и брошенными. Отдых. Отдых, особенно в уединенном тихом месте, эффективный способ восстановить внутренние ресурсы. Если это происходит в духовной обстановке, то ценность этого опыта повышается. Мы отстраняемся от повседневных забот и отправляемся в место, где ничто не потревожит нашего уединения, где обостряется наша проницательность и рассудительность. Мы учимся доверять себе, когда остаемся наедине со своими вопросами, не торопим ответ, но готовы принять все, что подскажет нам Вселенная. Кто мы? Что ждет нас в будущем? Почему прошлое лишь пролог? Чего требует от нас жизнь? Чего нам ждать? С чем пора попрощаться? Как подготовиться? Эволюционное сознание. Если мое стремление к просветлению с недуалистической точки зрения перекликается с потребностью Вселенной обрести самосознание, можно ли сказать, что речь идет о космическом созидательном процессе, который перенастраивает собственный мозг? Дэвид Лой. Новый буддистский путь. Мы — эволюция, ставшая намерением. В эволюции все направлено на то, чтобы превзойти себя и выйти на новый уровень развития. В этом смысле эволюция есть духовность. Поскольку все бесконечно развивается, предела нет. К примеру, дуб, которым я любуюсь из своего окна, еще много раз изменится и никогда не достигнет конечного состояния. Он будет приспосабливаться к природным условиям. Как и его предшественники, много тысяч лет назад он будет развиваться. С людьми происходит то же самое. Мы уже не те, какими были тысячи лет назад, и даже не те, какими родились. Мы пример того, как Вселенная перенастраивает себя. Мы — будущее, как и то, что мы называем высшей силой. А Уильям Вордсворт в «Отшельнике» — мирозданием, что грезит о грядущем дне. Энтелехия — термин Аристотеля. Он означает внутреннюю силу, жизнеутверждающий принцип, который побуждает живую систему действовать в соответствии со своим предназначением. Бобер сооружает дамбу, малиновка строит гнездо, а человек — дом, семью, общество. Эволюция показывает, как энтелехия всего сущего и самой Вселенной постоянно стимулирует себя, чтобы все мы двигались к своей цели и призванию. Единое стремление создавать мир, основанный на справедливости и любви. Нас тянет именно в этом направлении, если, конечно, мы не ставим себе препятствия. Можно остановить или затормозить рост через зависимость, алчность, ненависть, разделение, невежество, агрессию, место. Наш единственный шанс — дхарма, учение об освобождении от ненависти и практика всеобщей любящей доброты. Наши внутренние ресурсы растут, когда мы осознаем свою эволюционную природу и судьбу. Тогда нам открывается смысл буддийского учения о недолговечности. «Я не тот, кем был вчера, и недолго останусь таким, какой я сегодня». Моя цель — занять свое законное место на сцене, где декорации постоянно меняются. Моя судьба — стать больше, чем я когда-либо представлял. Тогда я войду в команду коллективного проекта по созданию общества, основанного на справедливости и любви. Это и значит эволюционная духовность. Это мощнейший внутренний ресурс, поскольку мы возводим себя в сан священников, которые освещают мир и раскрывают его божественное начало. Кроме того, когда мы посвящаем себя более высокому предназначению, чем наши личные цели, это вдохновляет и оживляет нас. Наши сердца становятся справедливыми, мирными и любящими. Наконец, мы иногда задумываемся о причинах изменчивости нашей жизни, к примеру, почему у нас так часто меняются настроения, мысли, чувства. На самом деле изменчивость — эволюционный феномен. Именно так происходит преобразование и прогресс. Все постоянно меняется во Вселенной, в науке, в нашем мозге, в его нейропластичности. Отношения непременно меняются, когда романтика уступает место конфликтам. По сути, цветы, которые мы дарим любимым в романтический период, уже намекают на мимолетность. Однако изменчивость в природе реализуется в циклах благотворного обновления, так что она далеко не всегда предполагает полное уничтожение. Смена времен года вселяет надежду и в нас. Символическое значение триггера. Как мы говорили, когда мы распознаем и анализируем триггеры в нашей жизни, они превращаются в ресурсы. Даже когда нас провоцируют другие люди, мы сами выбираем, как реагировать и что с этим делать. Триггер — это оружие. В героических сказаниях герой никогда не отправлялся в путь без оружия. Вдруг придется вступить в бой с драконом или врагом. В нашем случае оружие имеет символическое значение. Как лазерный меч Люка Скайуокера в саге «Звездные войны» — символ его духовных ресурсов или их отсутствия. Зачастую герои мифов получают особое оружие или талисман от бога или богини для борьбы с конкретным врагом. В христианстве тоже идет речь о средствах для борьбы с силами зла. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности». Ефесянам, глава 6, стихи 13 и 14. Так и в мифологии и в теологии оружие — благословение, дар свыше, неожиданный внутренний ресурс, который помогает герою исполнить свое предназначение. Зачастую мы перестаем воспринимать триггер как дар. И тогда мы вступаем в битву, которая уводит нас от источника и внутреннего ресурса. Мы теряем связь с тем, о чем пишет Вордсворт в Тинтернском аббатстве. «Поспешный суд и лживые приветы, и скука повседневной суеты не одолеют нас и не смутят веселой веры в то, что все кругом полно благословений». монстр, дракон или враг, на самом деле внутренняя сила, нечто примитивное в нас, противящееся рассудительности, проницательности и любви. Можно назвать этот низший элемент частью лимбической системы, полной страха и импульсивности. Наши внутренние ресурсы опираются на другой источник — префронтальную кору. Когда она подчиняет себе лимбическую реакцию, вся система превращается в ресурс. В контексте психологии триггеры выявляют наши внутренние конфликты. Они указывают на застарелые проблемы, а внутренние ресурсы помогают их решить. Люк — одно целое с его лазерным мечом, точно так же, как и Геракл с его палицей. Оружие отражает направление, избранное в жизни, цель и предназначение. Если мы научимся толковать триггеры как откровение о смысле бытия, мы будем ценить их как важные ресурсы. К примеру, если вас возмущает несправедливость, то, возможно, вам предназначено бороться не только за свои права, но и за права всего человечества. Если в сказках и легендах разных культур схожая тема, пережившая испытание временем, она точно отражает, что люди думают о своей жизни и о своем призвании. Персонажи и события героических историй — это энергия нашей коллективной психики, ждущая своего часа. Мы представляем собой сверхсилу, но не потому, что нам нет равных по военной мощи и стабильной экономике. Мы должны быть сверхсилой потому, что мы проповедуем принципы, важные для всех жителей планеты. Джимми Картер. Речь на церемонии вручения дипломов в Университете Либерти. Линчберг, Виргиния, 2018 год. Сила природы. Признавая наше единство с природой, мы освобождаемся от дуализма. Будда достиг просветления, когда увидел утреннюю звезду. Возможно, он подумал, это не звезда показалась из-за туч. Это я. Любую практику медитации можно воспринимать как связь с природой. Это единение открывает путь. Мастер дзена Сюнрю Судзуки в книге «Не всегда так» напоминает: «Хотя мы медитируем с людьми, наша задача — медитировать с горами и реками, с деревьями и камнями, со всем, что есть в мире, что есть во Вселенной, и обрести себя в этом бескрайнем космосе. И тогда мы почувствуем, какой путь избрать». Итак, практика указывает путь. Проводя время на природе, особенно в одиночестве, мы восстанавливаем духовные ресурсы. Это происходит потому, что природа отражает наши внутренние резервы. Мы любуемся рассветом и чувствуем готовность ко всему, что принесет этот день, к любым испытаниям. Мы смотрим на закат и знаем, что готовы отпустить подошедшее к концу, даже если нам совсем этого не хочется. Мы видим смену времен года и размышляем над этапами собственной жизни, веря, что за самой длинной мучительной зимой обязательно наступит безудержная весна. Если ежедневно проводить время наедине с собой на природе, в поле, на берегу океана, в тени деревьев, это оживляет наши ресурсы, потому что мы часть природы и, признавая эту связь, пробуждаем в себе силу природы. В заметках по поводу высшей формы вымысла Уоллес Стивенс писал: «Возможно, истину найдешь во время прогулки вокруг озера». Эти слова перекликаются с Псалмом 84, стихом 12. «Истина возникнет из земли». Да, мы можем обрести истину, нашу истину, в объятиях Матери Природы. Как наш духовный наставник, она показывает истину об эволюционном стремлении внутри нас и внутри всего живого. Природа трансцендентна, поскольку она хранит в себе истину, которая превосходит выводы рационального сознания. По этому поводу я сочинил стихи. Когда увидел я впервые цветение кактуса, все вопросы и сомнения исчезли без следа. Всмотревшись в листья, я обрел рай, дхарму, идеал, где все едино.